Известна также доля каждого из пяти уделов, на которые раздробилось Серпуховское княжество по смерти Владимира Андреевича. Княгиня с своего участка платила 88 рублей, князь Серпуховской — 48 рублей с половиной, князь Боровский — 33 рубля, князь Ярославский — 76, князь Радонежский — 42 рубля, князь Перемышльский — 41 рубль. С городца князья Семен и Ярослав платили 160 рублей, и Нижегородский выход — 1500 рублей. С Углича — 105 рублей. Здесь останавливает нас малость доли князя Семена Боровского — 33 рубля. Любопытно также, что средства одного городца превышали средства двух уделов князей Семена и Ярослава — Боровска и Ярославля. В эти уроки, в эту определенную сумму, которую должен был вносить каждый удел для выхода, не входила чрезвычайная дань, которую князья брали с своих бояр, больших и путных, по кормлению и путям. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 33. «А кто иметь жити моих бояр в твоем уделе, блюстите их, как и своих, дань взяти, как и на своих. А коли ми взяти дань на своих боярях, на больших и на путных, тогда ти взяти на своих также по кормлению и по путям, да дати ти мне, а то опрочи того урока 300 рублев и 20». Это выражение «брать дань по кормлению и путям», также «брать дань на московских станах и на городе на Москве», с противоположением дани, взятой на численных людях. Выражение «положить дань на волости по людям по силе», наконец, выражение «потянуть данью по земле и по воде» — все эти выражения уже показывают, что дань бралась непоголовно. Великий князь Василий Васильевич пишет в своем завещании: «Как начнут дети мои жить по своим уделам, то княгиня моя и дети пошлют писцов, которые опишут их уделы по крестному целованию, обложат данью по сохам и по людям, и по этому окладу княгини и дети мои станут давать выход сыну моему Ивану». Едигей в письме к великому князю Василию Дмитриевичу говорит, что последний во всех своих владениях брал дань по рублю с двух сох, но серебра этого не присылал в Орду. Изменчивость выхода выражается обычным в княжеских договорах условием: а прибудет дани больше или меньше, взять ее по тому же расчету, и тому подобное. Со времен Донского обычной статьей в договорах и завещаниях княжеских является то условие, что если Бог освободит от Орды, то удельные князья берут дань, собранную с их уделов, себе и ничего из нее не дают великому князю. Так продолжают сохранять они родовое равенство в противоположность подданству, всего резче обозначаемому данью, которую князья Западной Руси уже платят великому князю литовскому. Кроме выхода или дани, были еще другого рода издержки на татар: ордынские тягости и проторы. Таков был ям, обязанность доставлять подводы татарским чиновникам. «А коли придет дань или ям» — собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 39. В жалованных грамотах говорится: «Тем их людям не надобе ям, а прич татарского яму». Акты, относящиеся до юридического быта, том 1, страница 107. Содержание посла татарского и его многочисленной хищной свиты, там же номер 35, договор Василия Дмитриевича с Владимиром Андреевичем: «А выйдет Юрий с послом, и нам то поднятие по разочту». Наконец, поездки князей в Орду, где должно было дарить хана, жен его, вельмож и всех сколько-нибудь значительных людей. Неудивительно, что у князей иногда недоставало денег, и они должны были занимать их в Орде у тамошних бессерменских купцов, а чтобы заплатить потом последним, занимать у своих русских купцов. Отсюда долги княжеские разделяются в их договорах на долг бессерменский и русский. Князь Звенигородский Юрий Дмитриевич в договоре с племянником Василием Васильевичем говорит, что я занял у гостей и у суконников 600 рублей и заплатил твой ордынский долг Резеп-Хозе и Абипу в кабалы, и на кабалах подписал это серебро, то ты сними с меня этот долг 600 рублей, а с теми гостями ведайся сам без меня. Я только назову тебе тех людей, у которых я занял деньги. Как средства великого князя превосходили средства удельных, видно из того, что он нередко имел возможность жаловать последних, позволяя им известное время не платить выхода с целого удела или с части его. Дань шла в казну княжескую тогда только, когда не было запросов из Орды, то есть когда считали возможным не удовлетворять этим запросам. Постоянные же доходы княжеские состояли по-прежнему в пошлинах торговых, судных и доходов с земельной частной собственности. Торговые пошлины в княжеских договорах определяются таким образом. Князья требуют обыкновенно друг от друга, чтобы новых мытов не замышлять. Старые же обычные мыты состоят в следующих сборах. Своза пошлины — деньга, с человека — косток, деньга. Если кто поедет без воза, верхом на лошади, но для торговли, платить деньгу же. Кто утаится от мытника, промытится, тот платит с воза промыты 6 алтын, до заповеди столько же, сколько бы возов ни было. Промыта состоит в том, когда кто объедет мыт. Если же кто проедет мыт, а мытника у заставы завора не будет, то промыты нет. Если мытник догонит купца, то пусть возьмет свой мыт, но промыты и заповеди здесь нет. Сладьи пошлина. С доски 2 алтына, со струга 1 алтын. Тамги и осмничего берется от рубля 1 алтын. Но тамга и осмничье берется только тогда, когда кто начнет торговать. Если же поедет только мимо, то знает свой мыт да костки, а других пошлин нет. Если же кто поедет без торгу, то с того ни мыта нет, ни пошлин».